Глава вторая, в которой корабль делает бросок. Никто не заметил прощального салюта звезд. Звезды, окружавшие Викторию, неестественно удлинились, распустили огненные шлейфы, потом постепенно смазались, сверкнули напоследок пучком света, погасли. Земля, солнце и весь ближний космос, знакомые с детства, исчезли. Корабль как бы оказался в пустоте. Алька снова сказала «ах» и взлетела вверх, раскинув руки. Мелькнули каблуки знаменитого биолога. А мальчишки, кувыркнувшись, запели старую, как мир, песню. Невесомость, невесомость сразу съела всю слоновость. Невесомость спасла корабельную крысу. От удара ладонью она завертелась волчком и ввинтилась в открытую дверь. А Ирина Александровна взмыла к самому потолку. Пап, извиваясь натренированным телом, плыл навстречу ребятам, командовал: «Работайте руками и ногами! Снижайтесь! Если невесомость исчезнет, вы набьете шишки. Только шишек не хватает для родительского дня». Но ребята не собирались снижаться. Они парили над палубой и хохотали, словно от легкой щекотки. Даже пальцем не шевельнули, чтобы снизиться. А пап плыл к ним очень медленно. По коридору быстрым шагом спешил длинный и белый, как цапля, корабельный стюард. Механический слуга легко преодолевал невесомость в мягких ботинках на магнитных подошвах. Он спешил на помощь пассажирам и, пробегая мимо крысы, шлепнул ее. Алька, наблюдая за проворным роботом, насмешничала с высоты своего положения. Всем известно в этом мире: дважды два всегда четыре. Дружба верная навек. Робот, ты не человек. Робот ловко взбежал по изогнутой стене к куполу потолка, подал руку Ирине Александровне, усадил ее в кресло. Потом, балансируя в воздухе, стараясь не отделить подошв от потолка, который сейчас служил ему полом, отбуксировал одного за другим ребят. Помог папу доплыть до кресла и, наконец, выловив спокойную серую кошку, протянул ее биологу. Все были чуть взволнованы. Кошка обрела свою хозяйку. Шерсть ее стояла дыбом, напоминая о непойманной добыче. «Извините, — сказала Алька стюарду, — я пошутила. Спасибо за помощь». «Пожалуйста, — ответил невозмутимо робот, — сейчас мы достигнем цели». Вместе с гудком сирены вернулась привычная тяжесть. Над головой вспыхнули новые звезды. Корабль совершил бросок в дальний космос. Итак, строго сказала всемирно известный биолог, надо немедленно изловить этого грызуна. Сейчас он будет предоставлен в ваше распоряжение, согласился белоснежный стюард. Биолог обиделась. Я имею дело с благородными животными. Но робот не слышал ее. Он бежал по коридору, где в самом конце мелькнул черный хвост. Кошка выскользнула из рук хозяйки в открытую дверь. Она надеялась только на свою ловкость. «Возможно, я отвыкла от некоторых форм земной жизни», продолжала Ирина Александровна. «Крылатые змеи мне кажутся куда более симпатичными». «Конечно», – горячо поддержал Олег. «Крысы с древних времен были врагом человека». «Сжирают все на свете», – пояснил Карен. «Очень противные», – вздохнула Алька. «Я вижу, вы знаете многое о грызунах». Биолог повернулась к папу. «Представьте, когда я вошла в каюту, эта разбойница грызла мою рукопись. Я читал ваши книги», – смутился пап. «Но последняя могла быть съедена», – биолог встала. «Посмотрим, понравится ли ей моя мись». И Ирина Александровна ушла, окликая убежавшую серую мись. Пап с удивлением отметил, что он плохой воспитатель. Ребята незаметно исчезли. Глава третья, в которой исследуется шар пути. «Вот он!» – Карен широко открытыми глазами смотрел на свою ладонь. Загорелое лицо его чуть побледнело. На ладони лежал прозрачный шар с серебристой паутиной внутри. «Шар пути!» – прошептал Олег, заглядывая в лицо друга. Шар, поворачиваясь в руке Карена, сплетал и расплетал нити. Рисунок мгновенно менялся. Тысячи путей вели корабли к звездам. Где-то среди этих линий тянулась тонкая нить Виктории. Все, что было завоевано за столетия космонавтикой, заключалось в простом и прекрасном шаре. Он был драгоценнее любого земного алмаза, любой ювелирной находки с других планет, потому что таил в себе знания человечества о галактиках, звездах и планетах, гигантских туманностях и абсолютной пустоте, законах космического времени и пространства, так не похожих на земные. Когда-то, очень давно, люди построили первые ракеты, запустили над землей спутники и станции, высадили разведчиков на планетах Солнечной системы. В середине 20 века, после полета Юрия Гагарина, слово «космонавт» означало одну из самых почетных и трудных профессий. Но звезды еще долго оставались такими же недосягаемыми для людей, как и тысячелетия назад, пока не была открыта новая энергия для почти мгновенного преодоления пространства, пока корабли не стали делать скачки к звездам в известной человечеству Вселенной. Серебристые нити в шаре пути были точными маршрутами кораблей. И если мозгом любого корабля являлась сложнейшая электронная система, отвечавшая за безопасность путешествия, за удобство, приятное самочувствие и спокойствие пассажиров, то шар был сердцем корабля. Капитан и штурман полностью доверяли шару. В каждом корабле имеется два шара пути. Один управляет машиной, второй хранится у капитана. Вот этот второй шар пути Виктории и лежал на ладони Карена. Он взял его всего за несколько минут в пустой капитанской каюте. Шар светился за толстым стеклом на специальной подставке. Карен знал ценность шара, знал, что его нельзя трогать, но какая-то властная сила влекла мальчика к шару. Карен протянул руку. Сердце его стучало. Он только посмотрит и вернет. «Где наш маршрут?» — нарочито, спокойно сказал Карен. Уши его горели, шар жег ладонь. «Надо быстро разгадать. Мы знаем ничтожно мало по сравнению с тем, чего не знаем». Вспомнил Олег древнее изречение. «Как ты решился?» «Всего на 5 минут. Может, я хочу запустить Викторию в неизвестную галактику, на самую границу Вселенной или дальше?» «Было бы здорово», — поддержал Олег. «И все же, как ты мог?» «Тише!» Обрывает Карен и оглядывается на Альку. Девочка сидит неподалеку у ручья, что-то рисует на песке. «Все слышу. Мне безразлично. Куда вы, туда и я», — откликается Алька Фролова. «Карен, найди мне в шаре Фроловскую галактику». Карен морщит нос. Какие глупости! На всякий случай спрашивает, не отрывая глаз от шара. «Есть такая?» Отец говорил, когда я была маленькая, он ее открыл. А название дали потом. «Ладно. Черти свои знаки, может, и ты откроешь что-нибудь». «А ты как думаешь?» – дерзит Алька. «Без ваших хитростей все открою. Молчи!» Карен тихо свистит. Ребята ныряют под зеленый навес низкого дерева. Здесь как в беседке. Пап идет по дорожке с равнодушным видом, а это значит, что он кого-то ищет. Пап проходит в 2 шагах от дерева. Ему и в голову не пришло, что его питомцы под ветками. Воспитатель не скоро вернется, корабль огромен. Сад Виктории, как маленький густой лес. Переплетение ветвей, крохотная поляна, спокойный ручей, синее небо, пятна солнечного света на траве. Все как дома, в лесной школе. Даже еловые шишки и шум листвы от внезапного ветра и свист невидимых птиц. Тот, кто хоть раз летал на Виктории, вспоминает прежде всего не темный колодец космической ночи, а усыпанные хвоей дорожки, похожий на лесного спрута, пень, и думает: в следующий раз обязательно посижу на этом пне. Но странно, притягательная сила звезд влечет пассажиров из сада в каюты, залы, на палубу, туда, где привычно ожидание строгого гудка сирены, где человек внутренне готовится ступить в новый мир. Прекрасный лес Виктории обычно безлюден. Нить Млечного Пути, туманность Андромеды, крабовидная вспышка. Это взрыв сверхзвезд, ясно и маленькому. Карен, шар пора возвращать. Не паникуй, их два на корабле, этот пока не нужен. А это что за красная линия? Неужели наш путь? Спокойно. Вопрос еще не открытие. Надо сравнить. Карен достает из кармана карту галактик, расстилает на траве. Три головы склоняются над картой. Шар – мир известных человечеству звезд, переходит из рук в руки. В лесу по-прежнему земная тишина. Глава четвертая, в которой корабль меняет свой курс. Шар, который хранился у капитана, был необходим для возвращения на землю. Капитан отвечал за него головой. Сейчас капитан Виктории сидел в своей каюте без головы. Точнее, голова знаменитого во всех галактиках Платона Вегова, как обычно, венчала строгий китель с голубыми молниями нашивок. Но, по мнению самого Вегова, это была не его голова. Голова, которая должна была оценить опасность и принять решение, очень медленно ориентировалась в обстановке. По земной привычке капитан взглянул направо, на восток, определяя, как всякий путешественник, свое местонахождение, и увидел на экране незнакомые звезды. Налево зиял пустой футляр. Шар исчез. За три десятилетия звездного плавания Виктории это был небывалый случай. Такого вообще не случалось ни в космосе, ни на Земле. Полчаса назад капитан услышал шум в коридоре и вышел из каюты. Промелькнувшая торпедообразная крыса удивила капитана. Земных крыс он не видел давно. Серую кошку Вегов признал сразу. Ирина Александровна часто летала на Виктории. Платон, кого ты развел на корабле? Вместо приветствия крикнула биолог своему старому знакомому. В голове у капитана раздался какой-то странный звон. Вроде бы пробили невидимые склянки опасности. Ни в одной звездной лоции крысы, конечно, не упоминаются. Но Вегов знал, крысы, проникшие на заре космоплавания в трюмы грузовых кораблей, отличаются от своих морских предков. Не по наглому виду, не по остроте зубов, не по длине хвоста, совсем не по внешним признакам. С виду крыса осталась крысой. Но космическая крыса путешествует не по волнам, а среди звезд. И если учесть важность всех механизмов корабля, то крыса в космосе очень опасна. Космические крысы странствовали на грузовых кораблях, чувствуя себя привольно в просторных трюмах. В пассажирских грызуны давно уже не встречались, и единственная крыса, отважившаяся пробраться с грузовика в лайнер, вела себя очень осторожно, пока по природной жадности не начала грызть то, что было ей по зубам, и не попала на глаза людям. Капитан направился в штурманскую рубку, чтобы отдать приказ всем помощникам, механикам, стюардам поймать наглую крысу. По пути в штурманскую капитану пришлось посторониться, давая дорогу пассажиру с необычайно длинными усами. Усы едва умещались в коридоре, шелестели и вибрировали, задевая за стены. Такие усы капитан видел впервые. Вернувшись в каюту, он сразу заметил, что шара нет на месте. Вторично пробили незримые склянки. Он, капитан, не запер каюту, когда отлучался. Стук в дверь заставил капитана подойти к пустому футляру, набросить салфетку. Он крикнул, чтоб вошли. Бледный первый помощник держал в руке шар, но не пропавший, а другой, шар из машины, управлявший кораблем. Капитан Вегов моментально узнал этот шар. Склянки, слышные лишь ему, звенели непрерывно. На корабле чрезвычайное происшествие. Помощник положил шар пути на капитанский стол. Шар был поврежден. Вмятины и царапины нарушали равновесие галактик. «Крыса», — произнес капитан Вегов. Первый помощник утвердительно кивнул. «Дайте мне все расчеты», — приказал капитан, доставая свою массивную трубку. «Хотел бы я знать, куда нас занесло. Надо обдумать, как доложить земле. Было бы нелепо заслужить на старости лет прозвище крысиного капитана». Вегов курил трубку, поглядывая то на экраны, с графиками и расчетами, то на шар. Ему мерещилась ухмыляющаяся крысиная морда. Он представлял стоящие торчком усы, но не делал пока никаких выводов. Капитан не торопился вызвать землю, где в космопорте хранился третий контрольный шар пути Виктории. Самое важное было узнать, в какую часть Вселенной попала Виктория после того, как острые зубы прикоснулись к шару. Любая царапина в момент броска через космос могла отнести корабль на миллиарды километров в сторону от цели. Глава пятая, в которой история вторгается в настоящее. Сквозь кусты просунулись жесткие усы. Большая ручища накрыла пень, на котором лежал шар. Алька взвизгнула. Мальчишки с изумлением уставились на руку, схватившую шар. В глаза ударили искры. Пальцы были унизаны перстнями. Забавно раздался раскатистый голос. Точно такие яблоки растут в моем саду. Рядом с пнем в блестящие сапоги со шпорами. В сапоги был вставлен мундир с крупными, незнакомыми ребятам орденами. Далее следовал вытянутый нос, круглые хитрые глаза и что-то очень густое, воинственное, лохматое, в чем трудно было сразу признать запутавшиеся в ветвях усы. Алька замерла. Карен шагнул навстречу неожиданному гостю. «Отдайте! Это не яблоко!» «Знаю, что не яблоко!» Насмешливо пропели усы. «Знаю и не отдам!» «Не ваша вещь!» – отчеканил Олег. «Прекрасная безделушка!» «Совсем не безделушка! Это...» Алька прикрыла ладонью рот. Окольцованные пальцы ощупывали шар пути. Он сверкал ярче, чем все драгоценности незнакомца. «Что у него внутри?» – бормотали усы. «Похоже на звездочки». «Не звездочки, а галактики», – поправил Карен. «Ты смеешь учить меня, почетного академика всех в мире наук?» «А сколько в мире галактик?» – спросила Алька. «Да для меня любая галактика – это пустяк, пылинка», – отвечал почетный академик. «А сколько в мире детей?» – упорствовала Алька. «Не морочь мне голову!» – отмахнулся незнакомец. «Такая прекрасная безделушка! Этот шар будет сувениром в моей коллекции!» Усы странного пассажира заметно распушились. Держа в одной руке шар, другой рукой он вытаскивал их из кустов. Лицо Карена выражало приветливость, даже радость. Приятели понимали, что Карен решил не сдаваться. Почтенный академик Карен чуть ли не мурлыкал. хорошо знает, что сувенир кладут в коллекцию после того, как он подарен. Юный ученик, вероятно, не знает основного правила моего государства. В тон ему проговорил похититель шара. То, к чему прикоснулась королевская рука, принадлежит королю. Королю? Вот именно. Вы и есть мышук предпоследний? Спросил Олег. Называйте меня так. Его королевское величество мышук предпоследний. Представился король, пряча шар в карман под орденом. В Тихом океане, уточнил Карен, припоминая странную табличку на одной из кают. Этот океан вокруг моего королевства. Острова Тутика? Пискнула Алька. Так обозначен на всех картах мой остров. Его величество стоял перед ними, своим видом утверждая, что на планете Земля, вопреки историческим законам, сохранился один единственный король. Спорить с королем, конечно, бесполезно. «Ваше предпоследничество!» — уныло проговорил Олег, не надеясь на чудо. «Верните шар, он нам нужен!» «Какой глупый!» — удивился король. «Я так подробно объяснил, а он ничего не понял!» «Поговорим по-человечески!» — предложила Алька. «Вместо этого шарика мы вам подарим другие сувениры. Сначала помогите мне выпутаться из джунглей!» — проворчал король. Ребята распутали королевские усы, вышли из сада. В зале его предпоследничество долго отдувался, пыхтел и махал руками, пока усы не приобрели королевский вид. «По ритуалу вы обязаны поблагодарить меня», — сказал король. «Вот еще», — вспыхнула Алька, — «за свой поступок вы должны извиниться». «Мы не на острове Тутике», — напомнил Олег. «Там, где ступает король, на 2 метра вокруг его территория», — уточнил король, ища взглядом свою дверь. «А каюта, разумеется, целиком. Вот она, направо». И король величественно направился на свою территорию. «Но почему 2 метра?» – не отступал Карен. «Неужели у вас такие длинные усы?» «Ровно 2, от конца и до конца. На этой площади я личность неприкосновенная». Король даже поднял указательный палец. «Неприкосновенная», — повторил Карен и подмигнул Олегу. «Понятно», — сказал Олег, кивая Альке. «Ой!» — вскликнула Алька. Ноги ее заскользили по гладкому полу, и она неловко упала под королевские ноги. Звякнули шпоры, мелькнули в воздухе усы. Его величество мышук, предпоследний, перелетел через Альку и шлепнулся на живот. Блестящий шар выпал из кармана и покатился вверх, прямо к королевской каюте. Распахнулась дверь. На шум выскочил темнолицый мальчишка. «Исиль!» — закричал мышук, лежа на полу. «Хватай шар, растяпа! Мой королевский шар!» Карен почти дотянулся до шара, но негритенок схватил его и захлопнул дверь. «Наконец-то я нашел вас! Что здесь происходит?» — выпалил, внезапно появляясь, пап. Солнечно-рыжий быстрый пап успел обижать весь корабль. «Почтенный человек упал, а вы как каменные! Не узнаю вас, земляне!» Пап помог королю встать. «Скользкий пол!» — вздохнул, морщась король. «Его величество потерял равновесие», — объяснил серьезным видом Карен. «И упал прямо мне под ноги», — закончила Алька. «Пустяки!» — мышук взмахнул усами. «Юные друзья помогли мне выбраться из джунглей. На острове Тутике за услугу я благодарю королевским знаком». И его королевское величество, щелкнув Карена в лоб, удалился. «Совсем не остроумный знак с вашей стороны!» — возмутился пап. И присвистнул от удивления, когда перед его носом захлопнулась дверь. Табличка на каюте гласила: «Его величество, король Мышук предпоследний, остров Тутик, Тихий океан, не беспокоить». «Кажется, я где-то читал о Тутике», — протянул пап. «Неужели тот самый? Только король наверняка последний, а не предпоследний». «Музейная личность», — съязвила Алька. «Хвастается и дерется. Как он оказался в космосе?» «Больно?» — спросил пап Карена. «Король оказался совсем не сказочный. Я подозреваю, что вы очень насолили ему». «Только сейчас понял Карен, что он натворил. Шар пути в кармане какого-то допотопного короля. Что теперь делать?» «Только теперь понял Карен, что украл у самого себя, у своих товарищей, все в мире шары пути. А вдруг они никогда не вернутся обратно?» Глава 6, в которой все продолжается с самого начала. «Как успехи, дорогие астронавты? Вы уже в дальнем космосе?» Николай Семенович, директор лесной школы, чуть насмешливо смотрит на них с большого во всю стену экрана. Мол, я далеко, один в пустой школе, а все знаю о вас. Директор молодой, но уже математическое светило. Про него говорят, что он по ночам чертит графики будущего, составляя наперед не только расписание занятий, но и предугадывает поступки своих учеников, даже их шалости. «Карен, ты уже разобрался в галактиках?» Алька без сомнения облетела весь корабль. «Олег, есть новые рисунки? Надеюсь, Вселенная дает вам маленькие уроки». «Все в порядке», — доложил пап. «Летим «Родители летят вам навстречу», — сказал директор. «Желаю счастливого родительского дня». Камера переключилась на Марс, и они видели, как директор разговаривает с диспетчером о других учениках. Торжественный день для всех учеников лесной школы, для всех ребят Земли. Быть рядом с родителями, где бы они ни работали, увидеть, узнать, как целый год они жили без тебя. Нырнуть вместе с отцом в морскую впадину, поохотиться на осьминога, съехать с высоченной горы на лыжах, прыгать в скафандре через малые лунные кратеры, увидеть в дальнем космосе погасшее солнце. Все это – самые счастливые часы для будущих подводников, космонавтов, исследователей. Радости хватит на целый год. Потом самолеты, подлодки, ракеты доставят ребят обратно. И снова 1 сентября. Зима, весна, долгие месяцы до нового родительского дня. «Узнаю время прибытия», — сказал, поднимаясь пап. «Ешьте пока марсианские апельсины, только чур не убегать». «А зачем?» — простодушно спросил Олег. «Скоро прибудем?» «Знаю я вас», — погрозил пальцем пап. «Хорошо, что не дал задание. Выньте апельсин из кожуры, не снимая ее». Съязвила Алька, едва пап ушел. «Шар!» — мрачно вспомнил Карен. «Как вернуть шар?» «Там что, замедлилось время на тутике?» — спросил Олег. «А может, мышука свергли?» — предположил Карен. «И он сбежал в космос?» «Ничего вы не знаете», – произнесла Алька. «Тутик – это музей. Там оставили одного короля для экскурсантов. Правда, не очень хорошего подобрали, но другого, наверное, не было». Алька вздохнула. «Я видела, как слуга вез ему стол с завтраком». «Какой стол? На колесиках?» – загалдели мальчишки. «Разве ему мало кухни-автомата?» «Вы не читали про королей?» «Да король никогда не протянет руки, чтобы нажать кнопку автомата. Ему надо все подать на стол. У этого короля всего один слуга». Но он очень серьезный мальчик, и Силь так его зовут. «Бармалей», — поморщился Олег. «И Силь — красивое имя. Подай мне, и Силь, апельсин». Повинуясь царственному жесту Альки, Олег принес серебристый марсианский апельсин. «Очисти его, да побыстрее». «Зубами! Есть у тебя зубы?» Олег, что есть силы, рвал упругую кожуру фрукта. «Шар!» – мрачно сказал Карен. «Сейчас ворвусь к мышуку! Или шар, или отречение от престола!» «В самом деле, а как мы вернемся?» – подумал вслух Олег. «Вдруг он испортит шар?» «Чего доброго!» «Распилит его и вставит в свои кольца!» «Или нацепит на свою королевскую шею!» Алька оглядела приятелей. «А мы вот возьмем и не вернемся обратно на землю!» «Как?» Даже Карен, всегда понимавший Альку, был сбит с толку. А вот так улетим в конечный космос вместе с родителями. Карен улыбнулся. Он понял Альку. Но ведь мы не значимся на станции, сказал Олег. Надо жить, питаться. Питаться будем крохами. Много ли тебе, художник, надо? Немного, признался Олег. Эх ты, бедняга, никогда не завтракал по-королевски. Алька проглотила душистую дольку апельсина, оправила платье, подпушила несуществующие усы. Итак, завтрак окончен. А после завтрака Его Величество желает прогуляться по залам. Очень полезно. Молодец, Алька! Карен вскочил с кресла. Мы встречаем короля и отнимаем шар. Кто? Вы? Алька снова стала Алькой, длинноногим, худым, насмешливым вожаком. Вы, повторила Алька, бросив презрительный взгляд на приятелей. Теоретик звездных миров, свободный художник. Так вас король и испугался. Теоретик и художник понурили головы. За мной, скомандовала Алька. Алька привела их в полутемный исторический зал корабля. Когда над землей летали первые космические корабли, в них учитывался каждый лишний грамм приборов, даже рост и вес космонавтов. Слишком дорого стоили эти полеты. Ни один король. А на планете тогда еще существовали короли. Не мечтал, конечно, подняться в космос в парадном мундире и сапогах. Такой полет разорил бы последние именитые королевства. В космосе работали космонавты в тренировочных костюмах или скафандрах. Теперь в кораблях имеются бассейны, сады, уголки леса, картинные галереи, музеи, исторические залы. Человек, следующий на другой конец Вселенной, не расстается с привычной земной обстановкой. За несколько часов полета он может отдохнуть на летней поляне или побыть наедине с картинами Леонардо да Винчи, Репина. Человек вспоминает свое прошлое. Он словно ощущает под ногами землю и потому спокойно глядит в миллионноглазый океан пустоты. Он подготовлен к встрече с будущим. Без прошлого, как известно, нет будущего. Исторический зал Виктории не привлекал особого внимания наших путешественников. Здесь были собраны экспонаты, представлявшие разные эпохи планеты. Картины в золоченых рамах, оружие на стенах, древнегреческие статуи. Но раз Алька сказала «за мной», история приобретала таинственный смысл. Алька спешит мимо сабель и ружей. Значит, решили мальчишки, король не будет казнен. Мимо маленьких пушек. Значит, осада королевской каюты отменяется. Мимо прекрасных мраморных лиц, неужели король помилован? и останавливается возле железного рыцаря. «Скорее!» – торопит Алька. «Разбирайте доспехи!» Она влезает в стальные ботинки, пристегивает наколенники, натягивает железную кольчугу. «Тяжело?» – сочувственно спрашивает Карен. «Нормально. Поворачивайтесь быстрее. Шлем, латы, перчатки. Вон тот меч со стены», – командует рыцарь каким-то глухим, совсем не Алькиным голосом. Неловким взмахом металлической руки опускает рыцарь забрало. Застывает у дверей, опёршись на меч. «Эй вы, по углам! Как только войдет король, приветствуйте его и не высовывайте носа!» Они ждали несколько минут. Послышалось громкое сопение. Из-за колонн ребята увидели знакомые усы. Король после завтрака направлялся в привычный мир прошлого. Впереди короля двигался маленький слуга. «Его предпоследничество Мышук!» – закричали мальчишки, едва Мышук подошел к дверям. Король просунул в зал усы, хихикнул. «Меня узнают. Слышишь?» Он обернулся к Исилю. Из-за колонн летела песенка. «Здравствуй, здравствуй, здравствуй, король! Самый последний король с дырой!» «Люди помнят, как надо приветствовать короля», сказал Мышук слуге и промурлыкал: «Здравствуй, король! Король-герой!» Исиль едва заметно улыбнулся. «А ты лентяй!» — обратился король к слуге, будто язык проглотил. И Мышук слегка щелкнул негритенка в лоб. Исиль и на этот раз промолчал. «Не смей обижать маленьких!» — послышался глухой голос. Король вздрогнул, огляделся. «Здесь никого нет», – пробормотал он, и, чтобы проверить, не померещилось ли ему, подтолкнул Исиля вперед. Раздался скрежет и звон металла. Железный рыцарь, 1000 лет стоявший недвижно, шагнул к королю. «Разве можно бить слабых?» — глухим голосом спросил рыцарь, загораживая дверь. «Отвечай!» Колени короля дрогнули, лицо вытянулось. «Я не нарочно, просто такая традиция. Проси прощения у Исиля». Исиль оторопел. Неужели железный человек заступается за него? «Я король», — промямлил Мышук, — «последний, с вашего разрешения, но король, и по правилам игры я не могу унижаться перед слугой». «Проси!» — потребовал сверкающий меч. Король повернулся к слуге, подмигнул ему и пропел: «Исиль, прости своего короля за случайное движение его королевской руки. Дай честное слово, что больше не будешь драться», — проскрежетал рыцарь. «Не буду», — кротко согласился король. А теперь рыцарь сделал второй тяжелый шаг к королю. «Верни шар!» Король попятился. «Меня грабят!» — сказал он грустным голосом. «Что происходит? Где я нахожусь? Меня лишают неприкосновенности!» рыцарь протянул стальную перчатку, и король вложил в нее сверкающий шар. Как вдруг рыцарь завизжал тонким голосом, подскочил и рухнул, гремя всеми железными частями. Между стальных ног пробежала крыса. Шар выпал из рыцарской перчатки. Крыса подхватила его и умчалась в коридор. Король, собрав в кулак усы, улизнул в дверь. Рыцарь попискивал под тяжеленными доспехами. Его поднимали вынырнувшие из темноты мальчишки. «Тебе не больно?» «Отвечай!» – спрашивал Олег, заглядывая в забрало. «Куда ты?» – крикнул он на Карена. Тот ринулся вслед за крысой. «Шар!» – кричал он на ходу. «Она может испортить шар! Как мы вернемся?» Рыцарь снял блестящий шлем, и Исиль замер на месте. «Девчонка!» «Ты слышал, Исиль? Он дал честное слово не драться», — сказала Алька, глотнув свежего воздуха. Исиль кивнул. «Если он нарушит слово, скажи мне». Исиль молча поклонился и попятился к двери. «Эх ты!» — накинулся Олег на победительницу. «Испугалась грызуна! Теперь придется все начинать сначала».